Ни Тимофей, ни Маринка еще не придумали, идти ли им сразу в милицию, стоять здесь и караулить свою собственность, или же, наконец, вернуться домой, чтобы переодеться, а машину доверить этому любопытному и вроде вполне симпатичному соседу с черным терьером. Маринка ведь тоже выскочила, в чем была, в этакой трикотажной майке до колен, спасибо, хоть темной. А вообще, скорее уж, это ночная рубашка, чем летнее платьице. И, кроме всего, не терпелось позвонить кому-нибудь из опытных друзей. Тимофею в таком вопросе Маринка довериться не могла. Да и сам он себе доверял слабо. Однако супруги еще даже не успели обменяться сколько-нибудь значащими репликами, когда из глубины двора, тяжело дыша и громко матерясь, выдвинулась целая процессия. Шестеро милиционеров, они бы еще целый взвод на подобную операцию бросили, вели троих нарушителей. Странно. Убегали-то вроде четверо. Выходит, один слинял. Все трое задержанных были мальчишками лет 18-20, не слишком трезвыми и весьма дебильного вида. Четверо блюстителей порядка, те, что в форме, выглядели, вообще говоря, под стать ведомым хулиганам. Или уже это Редькин злой на весь свет смотрел и на милицию недоброжелательным взглядом. Только один оперативник, одетый в штатское, производил приятное впечатление культурного человека. А другой, с расстегнутой кобурою на поясе обычных летних брюк, был вообще персонаж колоритный. Молодой брюнет с длинными кудрявыми волосами, мордастый, розовощекий, огромное пузо, на котором буквально расползалась рубашка, и небрежно закатанные рукава. Все это еще с грехом пополам могло соответствовать облику киношного частного детектива откуда-нибудь из Марселя или Гетеборга, но уж никак не вязалось с представлением о внешности сотрудника советской, то бишь российской милиции. Задержанных провели мимо разбитых машин, торжественно, словно пленных немцев. К пострадавшим никто из этой шумной компании интереса не проявил, и все они уже совсем было скрылись во внутреннем дворике отделения, когда на Т-образном перекрестке резко тормознула 99-ка, цвета мокрый асфальт, со всеми мыслимыми наворотами, типа пластиковых фартуков под бамперами, антикрыльев, жалюзей, электрозеркал и всевозможных антенн и прочего. Дверца распахнулась, выскочил молодой коренастый парень с лихими вихрами и небрежно окликнул толстого милиционера. — Борисыч, это что, мою машину так уделали? — Похоже, что да, — согласился Борисыч. — Ты хоть знаешь, кто за рулем сидел? — Знаю, — ответил приехавший на пижонском «Жигуленке». — Вот этот. И показал на длинного, жалкого, с тонкой шеей и нечесанной головой паренька, настолько пьяного, что он вряд ли мог хотя бы слово возразить. — Но ты имей в виду, Борисыч, угона не было. Я ему сам машину дал, так что все в порядке. — Ладно, — кивнул курчавый и мордастый Борисыч, явно старший в опергруппе. И они, наконец, скрылись за углом отделения. А веселый хозяин разбитой волжанки кликнул наружу дружка, приехавшего вместе с ним, и оба стали ходить вокруг своего разбитого сокровища, цокая языками и хохоча. — Ну, Сашка дает, отремонтировать взял. — Классно отремонтировал, круто. — Не, ну это просто атас. Тимофей, наконец, не выдержал и спросил. — А чего вы, собственно, ржете? Тут двое из 99-ки, наконец, обратили на Редькиных внимание. Оценили изысканный наряд супружеской пары и догадались. — А, так это ваша тайга. — Ага, — сказал Тимофей. — Москвич тоже, — упрямо напомнила и на этот раз Маринка. Ну, эту тарухлядь можете сразу местной шпане подарить. Ее отсюда возить дороже встанет, чем за металлолом дадут. А по поводу тайги готовы поговорить с вами. — Почем? — не понял Тимофей, ошалев от такого натиска. — Игорь, — отрекомендовался парень, — а это мой друг Федя. Мы занимаемся кузовными работами и вообще кузовами. У вас же машина под замену кузова. Сколько ей, год? Или совсем новая была? Это он точно сказал. Была совсем новая. Только в этот момент Тимофея по-настоящему кольнула обида. Ведь недели не прошло, как пригнал из магазина. Так он и сказал этим орлам в расчете на понимание. Мол, мужики, платить придется и немало. Но мужики проявили совсем другое понимание. Тараторили оба без умолку. Весельчак Игорь уже точно посчитал, во что выльется ремонт, и сделал категорический вывод. В общем, друзья мои, легче продать ее по остаточной стоимости и покупать новую. Я вам как специалист говорю. Подумайте, вот мой телефон. Мы у вас купим эту груду металла с запчастями внутри. На раз купим. И цену хорошую дадим, а на битой тачке ездить — последнее дело, хлопот не берешься. Игорь протянул бумажку с телефоном. А Федя уже ничего добавлять не стал, только стоял рядом и кивал, как китайский болванчик. Тимофей кисло улыбался. — Спасибо, ребята, мы подумаем. Маринка вошла в ступор. И поддерживать беседу была физически неспособна. С нею такое частенько случалось в подобных ситуациях. Но однако же именно Маринка, а не Тимофей, вскинулась вдруг, когда шустрые ребята заторопились и, продолжая хихикать, полезли обратно в свою тачку, из распахнутых дверей которой по-прежнему громко и бесцеремонно рвалась веселая музыка. «Э-э-э!» Она инстинктивно вытянула руку вперед, словно прося о помощи. «А хозяин? Кто хозяин вот этой разбитой?» Прозвучало совсем нелепо. Неразбитых машин на весь переулок была одна. Но Игорь и Федя, конечно, поняли, о чем речь. Только с ответом не торопились. Маринка вконец растерялась. «Кто хозяин?» — повторила она. «Милиция? Суд?» Слова подбирались с трудом, будто на иностранном языке. И в милиции, в суде отвечать будет вот этот козел Сашка. Игорь сказал, как отрезал. А я, он замялся, я не совсем хозяин, так что адьё, звоните, как надумаете. И они быстро укатили. Вляпались, подумал Тимофей. Опять куда-то вляпались. Он только никак не мог понять, куда именно. И у него до противного знакомо заныло под ложечкой.